Глава 20. 10 метров. Может, 11, если считать от моих ботинок до его пальца, зависшего над кнопкой. Дистанция, на которой сапер видит все и сделать ничего не успевает. Мозг считал быстрее, чем я мог за ним угнаться. Бросить Штерна, рвануть к пульту, сбить оператора 3 секунды, 2,5, если трактор выложится на полную, но палец на кнопке спустится за полсекунды. А потом газ ударит в камеру, и все, что останется от клеток, от маленьких тел внутри, от янтарных глаз, глядевших на меня из темноты, уместится в горсть пепла. Швырнуть Штерна? Полковничья туша по мокрому от конденсата полу проскользит, как снаряд, собьет оператора к чертовой матери. Только пульт рядом в полуметре. Если 70 с лишним килограммов административного мяса приземляться на панель управления, кнопку «поджиг» нажмет не палец, а чей-нибудь локоть или задница. Результат тот же. Взгляд метнулся вверх. Привычка сканировать помещение от пола до потолка, считывать провода, трубы, коммуникации, все, что можно замкнуть, разорвать, использовать. Мозг работал на автомате, и глаза нашли то, что искали раньше, чем я сформулировал мысль. Над пультом в 2 метрах от потолка шла толстая красная труба спринклерной системы. Пожарный контур — стандартная промышленная обвязка для помещений с открытым огнем. Через каждые 3 метра из трубы торчали головки распылителей, а рядом с ближайшей мигал зеленым диодом датчик задымления в круглом белом корпусе. Пожарная автоматика. Любое помещение с промышленными горелками обязано иметь систему аварийного подавления. Если спринклер сработает, автоматика отрубит подачу газа аварийным клапаном. Заслонка останется в нижнем положении, заблокированная до ручного сброса. Печь мертва, пока пожарный контур не перезапустят. Защита от дурака. Спасибо тебе, безымянный инженер, который проектировал эту душегубку. Ты, сам того не зная, оставил мне лазейку. Полсекунды на решение, может, меньше. «Алиса, ствол!» — скомандовал я. И отпустил Штерна обеими руками сразу, и толчок от бедра впечатал его в ближайшую стену с таким звуком, будто мешок цемента уронили с высоты. Полковник охнул, ноги разъехались на мокром полу, и он сполз по бетону, хватаясь скрюченными пальцами за воздух. Алиса среагировала раньше, чем я закончил поворот. Пистолет перелетел из ее руки в мою, и пальцы трактора сомкнулись на рукоятке. Компактный, легкий для моей ладони, почти игрушечный, но сейчас это было неважно. Вскидка. Оператор у пульта начал оборачиваться. Медленно, недоуменно, потому что сквозь шумоподавляющие наушники до него наконец дошло, что в помещении происходит что-то, не предусмотренное рабочей инструкцией. Мушка нашла белый корпус датчика на потолке. Маленький кружок пластика с зеленым диодом, висящий в 4 метрах над полом, рядом с распылительной головкой спринклера. Цель размером с донышко чайной чашки. Дистанция плевая, но стрелять пришлось почти вертикально, запрокинув голову с одной руки, потому что вторая уже тянулась к разгрузке по инерции несуществующего движения. Я выровнял дыхание, 0,1 доли секунды, которая на стрельбище кажется вечностью, а здесь промелькнула как искра. Выстрел. В замкнутом помещении с бетонными стенами звук выстрела ударил по ушам, как кувалда. Эхо заметалось между стенами, наслаиваясь само на себя, превращаясь в единый оглушающий гул. Пуля вошла точно в корпус датчика, разнесла пластик в мелкие осколки и высекла сноп искр и скрепежные пластины за ним. Секунда тишины — та особенная тишина, которая бывает между замыканием контакта и тем, что за ним следует. Потом пневматика хлопнула так, будто лопнула шина грузовика. С потолка ударила струя, мощная, плотная, молочно-белая, бьющая из распылительных головок, с давлением, от которого загудели трубы по всей длине магистрали. Химическая пена, пахнущая аммиаком и чем-то едко-синтетическим, хлестнула вниз, накрывая пульт управления оператора, пол, стены, все пространство вокруг печи. Оператор закричал, Пена ударила ему в лицо, залепила глаза, рот набилась под наушники. Он вскинул руки, пытаясь закрыться, отшатнулся от пульта и поскользнулся на мгновенно ставшем скользком полу. Ноги разъехались, тело грохнулось навзничь, подошвы резиновых сапог заскребли по бетону в бессмысленной попытке найти опору в густой белой каше. Сирена взвыла, пожарный сигнал перекрыл все остальные звуки. Вой горелок, визг животных, крик оператора, и зал утонул в пульсирующем рёве, от которого зудело в зубах и дрожала грудина. На стене замигали красные аварийные лампы, выхватывая из нарастающего белого тумана рваные кадры, словно кто-то перематывал пленку на старом проекторе. Я услышал глухой тяжелый щелчок где-то внутри печи. Аварийный клапан отсек подачу газа. Горелки кашлянули, захлебнулись и замолчали, и утробный басовый гул, вибрировавший в полу с момента нашего появления, умер, оставив после себя звенящую пустоту, тут же заполненную воем сирены и шипением пены. Печь сдохла. Я опустил пистолет и побежал. Пена уже покрывала пол слоем в ладонь толщиной, и каждый шаг трактора взбивал ее в белые фонтаны, оставляя за мною борозду, как за ледоколом. Видимость падала с каждой секундой. Распылители работали на полную мощность, и воздух густел, превращаясь в молочный кисель, в котором ориентироваться можно было только по памяти. 10 шагов до шлюза. Я считал их, потому что глаза уже почти не помогали. Белая взвесь забивала обзор, щипала ноздри, едкой химией оседала на коже трактора скользкой пленкой. 7 шагов. 5. Рука нашарила в тумане теплый металл заслонки, и пальцы легли на край стальной плиты, еще горячей от жара камеры. Тележка была за ней, шнурок был за ней. Заслонка стояла в пазах, заблокированная аварийной автоматикой, и поднимать ее не было нужды. Рельсы уходили в шлюз, и тележка сидела внутри, задвинутая по направляющим до упора. Я ухватился за раму, стальная конструкция из сваренных балок, тяжелая, нагретая со следами копоти на поперечинах. Пальцы обхватили ближний край, сомкнулись, и сервоприводы трактора загудели, принимая нагрузку. Начал тянуть, рама не шла, колеса тележки встали в пазах, заклиненные перекосом от удара заслонки, и металл стонал, но не двигался. Я уперся ногами в бетон, перенес вес на пятки и рванул еще раз, вложив всю массу полутора центнеров, весь запас прочности инженерной модели, рассчитанной на перетаскивание бетонных блоков и разгибание арматуры. Скрежет, протяжный, зубодробильный визг металла по металлу, от которого по спине прошла волна мурашек. Колеса двинулись на сантиметр, потом на два, потом тележка пошла рывком, тяжело выползая из зева шлюза, как снаряд из патронника. Клетки лязгнули, проволочные стенки загрохотали друг от друга, и изнутра этого металлического хаоса раздались визги, шипения, скрежет когтей. Живые, все живые, горелки не успели дать огня. Алиса вынырнула из тумана рядом, кашляла, зажимая рот ладонью. Глаза слезились от химии, волосы слиплись от пены, но руки уже шарили по клеткам, перебирая проволочные дверцы, считая, ища. «Третий слева!» — крикнул я сквозь вой сирены. «Второй ряд!» Она нашла раньше, чем я закончил фразу. Маленькая клетка, перекошенная от тряски, с погнутой дверцей на простом поворотном замке. Внутри, вжавшись в дальний угол, сидел зеленый комок, ощетинившийся и мокрый от пены, похожий сейчас не на хищника, а на дворовую кошку, которую окатили из шланга. Я сунул пистолет за пояс и протянул руки к замку. Стальная проволока, согнутая в скобу, поворотный механизм простейшей конструкции, рассчитанный на зверя, а не на пальцы трактора, я не стал возиться с поворотом. Просто нажал скобу и потянул. Проволока сопротивлялась долю секунды, потом хрустнула, разогнулась, и дверцы распахнулись с тонким металлическим звоном. Шнурок сидел в углу, вжавшись так плотно, что, казалось, он пытается продавить проволоку спиной и вылезти с другой стороны. Глаза, обычно янтарные и любопытные, превратились в два темных провала, зрачки расширились до предела, съев радужку целиком, чешуя стояла дыбом, и из горла вырывалось непривычное шипение, тихое, вибрирующее, на грани слышимости. Я протянул руку внутрь, медленно, ладонью вверх, пальцы расслаблены. «Свои, мелкие, свои», — чуть улыбнулся я. Шипение стало громче, верхняя губа шнурка приподнялась, обнажив ряд мелких зубов, и по телу прошла крупная дрожь от кончика хвоста до макушки. Он не узнавал. Или узнавал, но страх был сильнее. Забивал все остальное, забивал мозг животной паникой, в которой нет места ни памяти, ни доверию. Я не убрал руку, просто ждал, держал ладонь на месте и говорил, негромко, ровно, тем самым голосом, которым когда-то разговаривал с ним в подвале мародерской лаборатории. Когда он жадно глотал куски вяленого мяса и смотрел на меня из свинцового ящика глазами, в которых впервые за долгое время было что-то кроме ужаса. «Ну давай, рептилия, вспоминай. Мясо помнишь? Колени помнишь?» «Ты еще рыгнул тогда. Громко на весь подвал», — продолжал я. Дрожь не прекращалась, но шипение стало тише. Ноздри затрепетали, ловя воздух, пробиваясь сквозь химическую вонь пены к чему-то знакомому. Запах синтетической кожи трактора, запах пота, впитавшегося в ткань разгрузки. Запах, который зверь запомнил тогда в темноте, когда чужая рука впервые протянула еду вместо боли. Шнурок дернулся, качнулся вперед, замер. Ноздри работали, прижимаясь к моей ладони, и я чувствовал, как легкие теплые выдохи на коже, частые, осторожные, как прикосновения. Потом он прыгнул, резко всем телом оттолкнувшись задними лапами от проволочного пола клетки. Полтора килограмма костей, чешуи и мышц врезались мне в грудь. Когтистые пальцы вцепились в лямки разгрузки, хвост обвился вокруг предплечья, и мокрая от пены морда ткнулась мне в шею с такой силой, что я покачнулся. Он вжался в меня, прилепился, как бурый лист, к мокрой коре, и из горла вырвался звук, которого я от него раньше не слышал, тонкий, скулящий, вибрирующий, идущий откуда-то из глубины маленького тела, звук, от которого что-то сжалось в районе солнечного сплетения. Незваное и ненужное. Шершавый язык прошел по подбородку, оставив мокрую дорожку на синтетической коже. Я положил ладонь ему на спину. Мелкая дрожь передалась в пальцы, и под чешуей бешено колотилось сердце, крохотное, частое, как моторчик игрушечной машинки, на последних батарейках. «Ну, все, все», — пробормотал я, неловко поглаживая чешуйчатый загривок. «Не слюняй, в казенное имущество». Алиса смотрела на нас в свете аварийных ламп сквозь оседающий туман пены. Ее лицо казалось призрачным, незнакомым, и на нем было выражение, которое я не мог прочитать и которое не хотел читать, потому что в этом выражении было слишком много всего, чего здесь, в этой раскаленной душегубке, посреди визга сирен и животной паники, быть не должно. Она отвернулась, провела рукавом по глазам. Пена, наверное, попала. Шнурок лизнул меня еще раз, уже увереннее, и перехватился лапами повыше, устроившись на груди, как в седле. Хвост обвил мне шею с неожиданной нежностью, и когтистые пальцы нашли привычные точки опоры на лямках разгрузки. Словно он запомнил эту позицию с прошлого раза. Маленький, мокрый, перепуганный, абсолютно счастливый хищник, вернувшийся на единственное место во Вселенной, которое считал безопасным. «Дурак ты, мелкий, привязался к тому, кто и сам не знает, доживет ли до завтра». Я промолчал, просто положил ладонь на его спину, чувствуя, как дрожь постепенно утихает, и пошел обратно. Штерн поднимался из пены, как недовольное морское существо, выброшенное на берег приливом. Белые хлопья облепили халат, набились в складки костюма, повисли на бровях и на перекошенных очках, которые он пытался протереть дрожащими пальцами. Одна дужка погнулась, линза треснула диагонально, и сквозь трещину на меня смотрел злой мутный глаз, в котором не осталось ни расчета, ни превосходства. Только ярость, перешедшая из того разряда злости, которая помогает думать в тот, который думать мешает. Оператор, скользя и матерясь, пытался встать у дальней стены. Ему было не до нас, пена забила глаза, наушники слетели, и он тер лицо обеими руками, шатаясь, как человек, которого подняли с кровати контузией. Не боец. Рабочий, делавший свое дело и внезапно оказавшийся посреди чужой войны. Пена перестала хлестать с потолка, распылители отработали цикл и замолчали, оставив после себя слой белой каши на полу, на стенах, на пульте управления, покрытым скользким налетом, как торт неудачной глазурью. Сирена продолжала выть, но глуше, надсаднее, будто у нее садились батарейки. Я вытащил пистолет из-за пояса левой рукой, правой придерживая шнурка, который вцепился в разгрузку и, кажется, не собирался отцепляться до конца текущего геологического периода. Ствол смотрел Штерну в лицо. Дистанция 3 метра. Промахнуться невозможно, даже если очень постараться. «Открывай внешний шлюз», — сказал я, — «выпускай их». Штерн снял очки, протер треснувшую линзу полой халата, размазывая пену еще сильнее, и надел обратно. Движения были механическими, нарочито медленными, как у человека, который тянет время и не скрывает этого. «Ты идиот», — сказал он негромко. Голос охрип от пены, но интонация вернулась, та самая интонация ученого, объясняющего очевидное тупому студенту. «Ты только что подписал себе приговор». «Шлюз», — повторил я. «Ты не понимаешь, что натворил». «Я понимаю, что палец над кнопкой», — кивнул я на пульт, залепленный пеной. «Это убийство. 10 клеток, живые, здоровые звери. Зачем жечь чистых? Они же прошли карантин». Штерн посмотрел на меня так, как смотрит человек, обнаруживший, что его собеседник говорит на другом языке. Не с презрением, скорее с усталым изумлением перед чужой наивностью. «Чистые», — повторил он, и в этом слове было столько яда, что хватило бы на целую аптеку. Сплюнул белую пену на пол, вытер губы тыльной стороной ладони. «Они не учтенка, Корсак. Тебе это слово знакомо?» Я молчал, ствол не двигался. «По документам их нет», — продолжил Штерн, и голос его стал деловым, ровным, будто он зачитывал квартальный отчет, а не объяснял, зачем жжет живых зверей в промышленной печи. 50 с лишним голов, которые не проходят ни по одному реестру, ни по научному, ни по карантинному, ни по утилизированному. Призраки. Если сюда придет комиссия и найдет 50 лишних единиц фауны, они начнут копать. Откуда поставки, кто ловил? По чьему заказу, куда шли деньги? И ниточка приведет туда, куда ей приводить не положено. Он облизнул пересохшие губы и продолжил. Эти твари, каждый из них — прямая улика, связывающая базу с семьей. С их сетями поставок, с их браконьерскими бригадами, с их деньгами. Мне проще списать их в пепел, чем объяснять лишнюю графу в отчетности. Он сказал лишнюю графу. 50 живых существ, визжащих от ужаса в проволочных клетках, для этого человека были строчкой в таблице, которую удобнее удалить, чем обосновывать. Бухгалтерия смерти. Дебет, кредит, сальдо, пепла. И ты ждешь, что я опущу ствол, потому что у тебя проблемы с отчетностью?